Матерь Агни-йоги. Силу противостояния злу можно почерпнуть только от иерархии света. Если каждую несозвучную со светом мысль заменить светоносной, устремленной к единому фокусу света, то и мыслям таким не будет уж места в сознании. Просто одно заменяется другим, негожее светоносным. Не думайте, что вам одним приходится вести эту борьбу. Все проходили или проходят через нее, и чем выше ступень, тем борьба напряженнее. Малому сознанию противостоят малые темные силы, а духу большому – иерофанты зла. Вся трудность борьбы из-за них, из-за темных старателей, которые яро раздувают каждый недостаток и все, что еще не изжито внутри, и борьба эта приобретает уже не личный, но пространственный характер.